Ты усекла, кретинка убогая? Вот тут я возмутилась безмерно. Парфюм у меня великолепный. Никогда не пользуюсь псевдофранцузскими духами. А сегодня я пахну Трезор от Ланком. Это подарок Кати. Сейчас позову мастера. Он осмотрит дверь, и ты заплатишь за покраску, пригрозила я. Сам кретин убогий, дурак с гайморитом. Коли никогда настоящих духов не нюхал, нечего замечания делать. Парень сжал губы в нитку, глаза его потемнели, а щеки, наоборот, побелели. «Ща будет тебе капусты на краску», — пообещал он и со всей силы толкнул меня. Я, словно пушинка, перелетела через двор и ударила спиной о стену здания сервиса. Ноги подкосились, я рухнула на землю, непонятно откуда свалилось нечто, бабахнуло меня по голове. Уже теряя сознание, я увидела, как джип несется к воротам. В мозгу отпечатались цифры 777, и наступила темнота. Из кромешной темноты возник голос. «Евлампия Андреевна, откройте глаза, слышите?» Я покорно подняла слипающиеся веки и увидела пластмассовый абажур с электролампочкой. К горлу мигом подступила тошнота. Тут же заболели лоб, затылок, макушка. «Где я?» «В сервисе», — ответил Петя. «Ща врач приедет». «Что со мной?» «Когда этот гад вас толкнул, сверху огнетушитель упал, равнёхонько по башке попал. Тошнит, небось?» «Ужасно!» «Сотрясение», — пояснил Петя. «Ну, я Константину Михайловичу скажу, он этого гада поймает. Вот сволочь же! Не зря он мне еще в первый раз не понравился. А про машину забудьте, покрасим. Сейчас доктор явится, укольчик сделает». Он говорил и говорил, мне делалось все хуже и хуже. В мозгу словно работала раскаленная кофемолка, в ушах звенела, меня мутило, и от чего-то тряслись ноги и руки. «Во!» — протянул Петя мне пульт. «Держите! У вас из кармана вывалился, когда упали. Что это такое?» Внезапно в моей бедной больной голове закрутился вихрь. Эми, пульт, кидающаяся собачка, хозяин, щелкающий неким устройством, убитый Ефим, статуя в коридоре. «Петя!» — засипела я, делая попытки сесть скорее. «Телефон! Нати!» — механик испуганно сунул мне в руку трубку. Я с трудом набрала номер. «Господи, награди того, кто придумал мобильники. Теперь Володя всегда в зоне досягаемости». «Да?» — Костин слушает. «Вовочка!» — захрипела я. «Немедленно вели задержать джип Ленд-крузер номер 777. Буквы не заметила. За рулем убийца Ефима Ларионова. Скорее, скорее, мне очень плохо. Эй, лампудель!» — послышался встревоженный голос приятеля. Но я, отдав Пете трубку, опять погрузилась в темноту. Глава 31. Моя голова оказалась крепкой. Огнетушитель не проломил череп, хотя запросто мог это сделать. На лоб пришлось наложить 4 шва. Целых 3 дня ко мне никого не пускали. В пятницу в палату, где я лежала в гордом одиночестве, втиснулся Вовка с букетом и огромной сумкой. «Ты как?» «Хорошо, уже не тошнит. Надеюсь, ты принес новые детективчики?» «Врач запретил». «Так тут со скуки сдохнуть можно». «Я прихватил 3 Марининых и 4 Поляковых», — раздался незнакомый голос. В палату вошел еще один мужчина примерно Володиного возраста. В руке он держал пакет, набитый книгами. «Вот, читайте». «Спасибо». Мужчины сели на стулья, помолчали. Потом Вовка сказал: «Знакомься, Ваня Ковров, он следователь».